Он принес ведро, ржавую консервную банку и сказал: «Отчерпывай отсель воду, а то сюда войти не можно». Я скинула промокшие туфли, поставила их на верхние нары и, стоя по щиколотку в воде, принялась за работу. Наполняя ведро за ведром, я выливала воду в тюремный двор, пока не остались только маленькие лужицы в выбоинах каменного пола. Я взяла из вещей лишь теплый платок, и надзиратель унес чемодан в коптерку. Этот чемодан Николая Ивановича, исцарапанный и пожухлый, со слезами раздавленных клопов внутри, хранится у меня и по сей день, как память о пережитом и как единственная сохранившаяся вещь, принадлежавшая когда-то Николаю Ивановичу. Вычерпав воду, я вошла в камеру. Надзиратель запер дверь, загромыхал засов, щелкнул замок, звякнули ключи. Я стояла в оцепенении и не могла тронуться с места, но скоро пришла в себя. К этому времени я, наконец, научилась ничему не удивляться. Осмотревшись, я решила расположиться на левой верхней наре. Наверху всегда суше. Камера была крайней, правая стенка, соприкасавшаяся с землей, была сырее левой, смежной с соседней камерой. Матрацев, даже набитых соломой, на нарах не было. Я постелила свою шубку, сложив ее вдвое так, чтобы одна половина служила подстилкой, другая — одеялом. Платок свернула и положила под голову. Казалось бы, устроилась со всеми возможными удобствами. Окошко-щель тоже было с левой стороны. Через него можно было увидеть весеннюю ярко-зеленую травку, растущую по неистоптанному краю тюремного дворика, а во время прогулки заключенных — ступни их ног. Стены камеры были покрыты толстым слоем зеленой плесени. По правой стенке бежали маленькие струйки воды и скапливались в трещинах и ямках, разбухшие от сырости стены, отрываясь от нее, падали каплями на пол. И через равные промежутки времени слышалось кап, кап, кап. Взобравшись на нары, я уснула. Надзиратель, заметив через глазок, что я сплю, разбудил меня и предупредил, что спать днем не положено. Я буркнула что-то в полусне и снова мгновенно уснула. Больше надзиратель меня не тревожил. Я проснулась, искусанная блохами. Мучительно чесалось все тело. Пришлось спуститься вниз, раздеться догола, стряхивать блох с одежды, успевшей уже отцвести. Высушивать одежду пришлось теплом своего собственного тела. В первый же вечер меня вызвали на допрос. Допрашивал сам начальник третьего отдела сиблага НКВД Скверский. Не помню, в каком он был чине, но ходили слухи, что он был направлен в сиблаг с понижением в должности из Одесского НКВД, где был в числе руководящих работников. Спасаясь от дальнейшего падения, он отличался особенной жестокостью. В небольшом кабинете я увидела человека лет 45-47, похожего на хищного зверя, поймавшего долгожданную добычу. Он сообщил, что допрашивает меня по указанию Москвы и был, казалось, польщен поручением высокого начальства, что ясно читалось на его самодовольном и неприятном лице. «Следствию достоверно известно, — заявил он, — что Бухарин через вас был связан с контрреволюционной организацией молодежи. Вы были членом этой организации и связным между Бухариным и этой организацией. Назовите членов этой организации. Пока вы этого не сделаете, будете сидеть и гнить в подвале.